Бонсай к этому времени уже похолодел от испуга. Пот продолжал стекать по его спине. Затем он услышал это заявление. ХМ, а, бум. Его глаза закатились, и он рухнул на землю. Лу Шен опешил. Этот молодой человек дрожал с того момента, как он его поймал. Ему даже не пришлось его запугивать, чтобы тот потерял все свое мужество. Лу Шен подумал, что парень расслабится и почувствует себя спокойнее, когда узнает, что его не убьют. Он не ожидал, что тот упадет в обморок. Тором, приведи его в чувство, Лу Шен посмотрел на часы. Ему нужен был человек, способный управлять кораблем. Одиночные пассажирские суда работали в полуавтоматическом режиме, поэтому ими было легко управлять. А вот операционная система этого летающего корабля была чрезвычайно сложной. Он был явно модифицирован, и уровень модификации был довольно высок. Он понятия не имел, как управлять этим кораблем. Все, что он мог, это позволить кораблю лететь намеченным курсом. К счастью, на борту был живой человек. Судя по одежде, этот парень и был хозяином корабля. Он не ожидал, что этого человека так легко напугать. Тором Бах подошла к парню. Подняв ведро с водой, она вылила его содержимое на голову молодого человека. Ху! Ледяная вода заставила Бонсая содрогнуться. Он явно пришел в себя, но все еще пребывал в оцепенении. «Если не спишь, принимайся за работу», — раздраженно сказал Лу Шен. «Иначе нет смысла оставлять тебя в живых». Бонсай вздрогнул. «Нет смысла, его точно убьют, если он не будет полезен. Его убьют. Активация!» — внезапно закричал он. Вскочив, парень подбежал к пульту управления. Затем его руки превратились в тени. Летающий корабль внезапно задрожал. Быстро изменив курс, он помчался в другую галактику. «Прыгай!» «Цель!» «Периферия секты зеленой ветви рядом с галактикой боли», — приказал Лу Шен. Хотя секта зеленой ветви хотела его подставить, это не имело никакого отношения к его нынешнему положению. Кроме того, секта зеленой ветви не знала, что это он уничтожил их планету. Поскольку он выступал против матери боли, этот регион был для него безопасным. «Понял», — поспешно ответил Бонсай. Летающий корабль явно управлялся системой, разработанной Бонсаем. Она подходила только для этого корабля. Первоначально, чтобы научиться им управлять, Лу Шен планировал использовать свою ментальную энергию, но после того, как нашел Бонсая, он отказался от этой идеи. В конце концов, для него важнее было уметь читать галактическую карту и знать маршруты кораблей. У этого летающего корабля был очень хороший источник энергии. Возможно, это было результатом модификаций. Источник энергии этого корабля был передовой технологией города весов. Он был способен непрерывно поглощать и преобразовывать космическую материю в энергию. Это позволяло кораблю сэкономить большую часть топлива и продлить время полета. Глава 704. Дракон. Часть 2. Летающий корабль стремительно удалялся и от звездной гавани, и от города весов. Миновав давно опустевшую галактику, он, совершив несколько прыжков, наконец, достиг края галактики рядом с сектой зеленой ветви. Корабельная звездная карта была очень подробной. Чтобы они могли спрятаться, Бонсай нашел отдаленный пояс астероидов. Во время полета он во всей красе показал свои удивительные навыки, чем заслужил похвалу Лу Шена. Летающий корабль незаметно скрылся в поясе астероидов. У них был огромный запас еды и питьевой воды, достаточный, чтобы они втроем могли прожить на корабле десяток лет. Естественно, Лу Шен пришел к такой оценке, основываясь на стандартном уровне потребления пищи. Полноценно питаясь и удовлетворяя все свои физиологические потребности, они смогли бы прожить на них не более 2 лет. Спрятавшись и высвободив атрибут истинной нежити, Лу Шен накрыл им весь корабль. Используя ци земли техники Цэньшинь, спрятал и 2 других присутствующих на корабле существ. Действуя так, он пытался запутать волю небес. Это должно было помешать основанным на кармических аспектах техникам их обнаружить. После этого он занялся исследованием окружающего их звездного пространства. Поймав нескольких космических пиратов, он выяснил сложившуюся между сектой зеленой ветви и матерью боли ситуацию. Потеряв на планете Западной Сутры свою великую армию, мать боли пришла в ярость. Она послала людей на поиски своего пропавшего заместителя, 4-рукой небесной леди. Еще одного своего заместителя она отправила на поиски ответственного за это преступника. Однако стоило ей это сделать, как секта зеленой ветви воспользовалась представившейся возможностью. Мастер секты действовал дерзко, он лично повел элиту секты к 5-й планете галактики желтых источников, чтобы сразиться в великой битве с Матерью Боли. Галактика Желтых Источников понесла в этой битве тяжелые потери. Впрочем, Мать Боли получила лишь легкие раны, в отличие от одного из своих заместителей. Сократившиеся в половину силы галактики Желтых Источников были вынуждены отступить в центральные зоны своих владений. Это была большая победа для секты Зеленой Ветви. Благодаря этому Лушен смог незаметно пробраться в галактику Желтых Источников. Он попытался связаться с Мигуаньин при помощи изначального камня, но ему это не удалось. Однако он чувствовал исходящие от знаков, оставленных на членах своей семьи и учителях, излучение. А значит, по крайней мере половина из его людей были живы. Вот только он не мог понять, где они находятся. Планета Желтых Источников номер 3. Незаметно пролетев мимо планеты, Лушен спрятался с ее теневой стороны. Внимательно осмотрелся. Здесь так много пространственно-временных вихрей. Он сразу заметил большое количество пространственно-временных вихрей, разбросанных по этой области. Я слышал, Мигуаньин даже попросила помощи у своего дяди. Но, к сожалению, у меня нет контактов его контактов. Лушен медленно прикрыл глаза. Его чрезвычайно мощный дух ясно улавливал ауру, оставшуюся после Великой Битвы. Третья звезда галактики Желтых Источников стала главной базой Матери Боли. Даже глядя издалека, можно было заметить окружающую планету Черную Сеть. Она все еще нормально функционировала. Вокруг нее плавало множество летающих рыб. Они то собирались, то расходились в стороны, выполняя роль разведчиков. Наконец, нащупав в открытом космосе знакомые следы, он двинулся прочь от планеты Желтых Источников. Оставленная Мигуаньин аура была слабой, но она была. Лушен двинулся по следу. Пролетев более 8 часов, он остановился перед обычной на вид черной пустотой. Пространственно-временный водоворот. Здесь был пространственно-временный водоворот. Он ясно чувствовал следы пространственно-временного водоворота. Являясь небесным дьяволом уровня предела потусторонней пустоты, имеющим большой опыт открытия пространственно-временных разломов, Лушен был очень к ним чувствителен. След летающего корабля обрывается здесь. Лушен нахмурился. Возможно, его втянуло в пространственно-временный водоворот. Он сразу же понял, что просто не будет. В пространственно-временном континууме было множество вселенных и просто миров. Но даже он, небесный дьявол уровня предела потусторонней пустоты, не мог найти членов своей семьи без какой-либо зацепки. Пространственно-временный водоворот мог затянуть летающий корабль в любой мир. Космос был бесконечен, да и сами миры были огромны. Даже если бы он знал, в какую галактику их занесло, он не мог узнать, на какой планете они оказались и в какой области пространства. Эта проблема, ненадолго задумавшись, Лушен, решительно развернувшись, полетел в другом направлении. Если они действительно вошли в пространственно-временный водоворот. «Стой, ты кто?» Внезапно справа от него промелькнул фиолетовый луч. Он увидел нескольких культиваторов со знаком галактики Желтых Источников на одежде. Лушен сейчас пребывал не в лучшем расположении духа. Посмотрев на культиваторов, он раздраженно взмахнул рукой. Из его руки, не издав ни звука, вырвался черный луч. Духи дюжины культиваторов были мгновенно втянуты в мир сердца Лушена. Последовала еще одна вспышка черного света. Губы Лушена слегка шевельнулись. Тела культиваторов бесследно исчезли, словно их никогда и не было. Пару раз шевельнув челюстями, Лушен нахмурился еще сильнее. Какая отвратительная на вкус компания. Как и следовало ожидать, все они мастера дьявольского искусства. То, что фиолетовый свет исчез, видимо, насторожило еще один патрулирующий окрестности отряд. Над Лушеном один за другим пронеслось несколько могущественных духов. Мужчина не стал впадать в крайности. На третьей звезде галактики Желтых Источников был прямой вход в мир боли, поэтому подкрепление могло быстро добраться до этого места. Кроме того, это была его родная планета, из-за чего он не хотел ее разрушать. «Можешь еще немного пожить, Мать Боли, очень скоро я вернусь». Когда Лушен бросил последний взгляд на планету, ему показалось, что он увидел колоссальную черную тень Матери Боли. «Ша-ша», решительно развернувшись, он, превратившись в желтый луч, улетел туда, откуда пришел. Его уход сопровождался черной вспышкой. Два патруля с более чем 30 мастерами дьявольского искусства были им съедены за один укус. Они быстро превращались в питательные вещества и энергию в теле Лушена. «Мне нужно больше ментальной энергии», — задумался на обратном пути Лушен. «Императрица Ва мистического мира, несомненно, была отличным источником ментальной энергии. Однако тот мир был слишком опасен. Мастер секты весны и осени и мастер культа бесконечности были высшими экспертами предела потусторонней пустоты. Даже обладая телом нежити Цэньшинь, он не был уверен, что сможет победить этих двоих в бою. Кроме того, время встречи еще не пришло. Ну, а пока мне нужно накопить побольше ментальной энергии. Раз я сейчас не могу отправиться в мистический мир, придется довольствоваться новым прибытием, поскольку местонахождение его семьи было неизвестно. Единственное, что ему оставалось, увеличить свою силу. Возможно, после этого он сможет найти незамеченные до этого зацепки и у него появится больше ресурсов. По правде говоря, Лу Шэн больше не горел желанием добывать ментальную энергию в мистическом мире. Инстинкты ему подсказывали, что существует угроза, сулящая ему большие неприятности. Пока я не выясню, что это за угроза, я не могу отправиться в мистический мир. Что ж, у императрицы Ван трансформацию уйдет 10 тысяч лет. У меня еще будет возможность туда вернуться. Что касается данного мастеру культа бесконечности обещания, Лу Шэну было все равно. Обещание такого рода не обязательно было выполнять. Лу Шэн был экспертом предела потусторонней пустоты. Разве мог он быть скован обычным обещанием? Это было смешно. Вскоре Лу Шэн вернулся в пояс астероидов, где был спрятан его корабль. Он начал готовиться к следующему прибытию. В процессе приготовления он случайно обнаружил уникальные способности своего пленника, Бансея. У парня был явный талант к построению рунной формации. Чем сложнее была великая формация, тем увлеченный он над ней работал, доводя ее до совершенства. Этот его талант граничил с рангом способности. Формации, имеющие сотый ранг силы, после улучшений Бансея увеличивались до 150 ранга. Это было не разовым улучшением, усиленную им формацию можно было использовать в течение длительного времени. Более того, она становилась совершенно другой. Попытавшись перенять у парня эту способность, Лу Шэн лишний раз убедился, что это именно талант. Диэй Блуи здесь был бессилен, он никак не мог его изучить. Лу Шэн только оставалось смириться с фактом, что есть вещи, с которыми не может справиться даже Диэй Блуи. К исходу четвертого дня Лу Шэн завершил свою формацию прибытия. Для построения этой формации Лу Шэн, в основном, использовал запас материалов, хранящихся в его сфере уничтожения морей. Он мог бы создать еще 5 подобных формаций. Сейчас ему не нужно было беспокоиться о нехватке материалов. Осталась еще одна часть. «Заверши уже и ее», — приказал Бансею, помогающему ему строить формацию прибытия, Лу Шэн. Бансай полностью оправдал свое имя гения формаций. Он не был поверхностным человеком, умеющим только хвастаться. Он был настоящим гением, которого даже Лу Шэн, обладатель Диэй Блуи, вынужден был признать. Благодаря его усовершенствованиям и подробным настройкам, Лу Шэн достиг высшего уровня контроля над своей формацией прибытия. Проблема скорости течения времени, которая всегда беспокоила Лу Шэна, была преодолена стараниями Бансея. Точность, с которой он мог теперь выбирать скорость течения времени, значительно возросла. Он полностью контролировал скорость течения времени, не превышающую 500-кратной разницы. Одним словом, Лу Шэн мог выбрать точную разницу во временном потоке мира своего прибытия. Хотя разница во временном потоке никогда не была точной величиной, и он мог выбрать только определенный диапазон, этого достижения было вполне достаточно, чтобы удивить Лу Шэна. В конце концов, до этого ему приходилось полагаться исключительно на удачу. В скорости течения времени было слишком много неопределенностей. Взять, к примеру, его прибытие в мистический мир. «Мастер, я могу еще чем-нибудь помочь?» Бансай быстро исправил узор формации. Затем, вытерев пот со лба, встал. «Это все», Лу Шэн в последний раз осмотрел формацию. Здесь были сотни тысяч жмущихся друг к другу рун формаций. Эта формация была на порядок лучше тех, что он выстраивал раньше. «Хаэм», он удовлетворенно кивнул. Затем похлопал Бансея по плечу. «Ты просто чудо, ты мне нравишься. Ох, благодарю вас за похвалу, мастер». Бансай облегченно вздохнул. «Если он заслужит благосклонность этого человека, его до поры до времени не убьют. Как ты смотришь на то, чтобы ко мне присоединиться?» Попытался завербовать его Лу Шэн. «Ну», заколебался Бансай. «Все хорошо, я дам тебе время подумать», с улыбкой сказал Лу Шэн. «Ты мне очень понравился. Ты настолько талантлив, что я готов подождать». Бансай опешил. С самого детства его называли бесполезным. Хотя у него был явный талант, В семье было очень много мастеров, способных создавать намного более грандиозные в сравнении с ним формации. Семья не придавала особого значения его скудному таланту. Старшие больше ценили коммерческие таланты и происхождение его матери. Впервые он заслужил чье-то уважение при помощи того, что ему действительно нравилось. Это чувство. Подумай, если ты последуешь за мной, у тебя будет все. Богатство, власть, женщины, слава. Я украду для тебя все, что ты захочешь. Лу Шен, улыбнувшись, похлопал Бансая по плечу. Украдете? Опешил Бансай. Восхищение на его лице быстро угасло. Хаэм, почему ты презираешь пиратов? Холодным тоном спросил Лу Шен. Нет, нет, точно нет. Поспешно замахал руками Бансай. Краска мгновенно отхлынула от его лица. Честно говоря, мне очень нравится воровать. Я ничего не могу с собой поделать. Это их вина, что они богаче меня. Лу Шен задумчиво погладил подбородок. Хотя я и пиратствую, есть три типа людей, у которых я не краду. Бедные, хорошие и моя семья. Я думал, это само собой разумеющееся, не красть у своей семьи. Бансай даже не знал, что ответить этому человеку. Ладно, сейчас рано об этом говорить. Давай сначала ты меня получше узнаешь. Лу Шен в третий раз похлопал Бансая по плечу, затем легонько подтолкнул его к двери каюты. Едва дверь каюты закрылась, руны формации засветились красным. Выйдя в центр формации, Лу Шен, скрестив ноги, уселся на пол. Когда красный свет сошелся в одном месте, он сделал рукой несколько необходимых жестов. В следующее мгновение над головой Лу Шена открылась серая трещина размером с ноготь. Превратившись в желтый луч, мужчина устремился к разлому. Континент Басент, западная сторона. Стройная и красивая разноцветная драконица медленно открыла глаза. Опустив голову, посмотрела на драконье яйцо под своим телом. Прежде чем она успела это заметить, на яичной скорлупе появилась тонкая трещина. Глава 705. Искусство. Часть 1. Внутри серовато-черной, глубокой пещеры. Хвала божественному дракону Айке. Ты дал нам пищу, солнечный свет и здоровое тело. Хвала девятиглавому змею-дракону Диште. Ты дал нам сильное тело и красивые крылья. Десяток семицветных драконов, в длину достигающих около 10 метров, почтительно опустив головы, низко склонились двум статуям божеств. Хотя семицветные драконы были брошены богом-драконом и девятиглавым змеем-драконом еще несколько тысяч лет назад, они никогда не оставляли попыток вернуть благосклонность своих божественных покровителей. За несколько тысячелетий численность племени семицветных драконов сократилась от нескольких тысяч до дюжины особей. Они были вынуждены мигрировать в поисках пищи и территорий. Хотя они обладали великими секретными искусствами и талантами, в бою с другими драконьими племенами, племя семицветных драконов, в котором было лишь несколько вождей и старейшин, едва смогло б выстоять. Большинство семицветных драконов не были способны пробить хорошо защищенную кожу вражеского драконьего племени. Поскольку они были отвергнуты драконьими богами, другие драконы их избегали. Из-за своих выдающихся секретных талантов, гораздо лучших, чем у людей, легендарные эксперты и полубоги считали семицветных драконов лучшими фамильярами. Их часто брали в плен. Из-за этого на огромном материке почти не осталось мест, где семицветные драконы могли чувствовать себя в безопасности. Они мигрировали из одной подземной пещеры в другую, питаясь подземными тарантулами и другими дикими зверями. Семицветные драконы хотели бы вернуть себе былую славу, но слишком низкая рождаемость и естественно ограниченный верхний предел сделали их бессильными. Семицветные драконы могли вырасти максимум до высшего легендарного уровня. Это был предел могущества этих древних драконов. В сравнении с людьми они были очень могущественны, но терялись на фоне других драконьих племен. С такой силой среди драконьих племен они едва достигали среднего уровня. В пещере находилась драконица, на голову превосходящая остальных семицветных драконов. Мягким, сострадательным взглядом она смотрела на склонившихся перед ней соплеменников. «Сегодняшний день обязательно нужно отпраздновать», — разнесся по пещере ее холодный голос. «Наконец вылупились 4 из отложенных нами столетия назад 13 яиц. Все присутствующие в пещере драконы молчали, однако в их глазах светилась огромная радость. Для племени семицветных драконов, незначительного, словно стелющаяся под ногами пыль, появление 4 новых членов было очень значимым событием. Столетние усилия нашего племени наконец-то окупились». 4 новых члена. О них должна позаботиться сама королева драконов, радостно произнес один из семицветных драконов. Это был Кэбэй. Он был самым язвительным и злым драконом клана. Однако в этот момент и на его морде появилось редкое выражение глубокого восторга. «Правильно, эти дети потеряли своих родителей. Мы лишились слишком многих соплеменников в предыдущих битвах. Их шкуры были сняты и превращены в доспехи, глаза стали секретными артефактами, а мозг трансформировался в волшебные ящики, хранящие драконьи души», — сказала драконица Синди, отвечающая за инкубацию яиц. Она всегда была решительна и настойчива, когда дело касалось выполнения долга. «Но мы никогда не сдадимся». «Да, мы не сдадимся, несмотря на то, что боги-драконы от нас отвернулись», — сказал окруженный наполненной злобой аурой дракон. «Нет, просто боги-драконы еще не видели наших усилий, не видели нашего благочестия. Они испытывают нас, племя семицветных драконов», — суровым тоном сказала королева драконов. Несколько несогласных с этим семицветных драконов опустили головы. Хотя они и склонили головы, это не означало, что они согласны с тем, что сказала королева драконов. «Хорошо, отправьте всех четырех малышей в мою пещеру. Я приложу все силы, чтобы научить их всему, что знаю», — медленно произнесла королева драконов Ирни. «Да», — поспешно ответили семицветные драконы. Лушен, напрягшись, легко пробил дыру в окружавшей его тело яичной скорлупе. Вытянув шею, выглянул через образовавшееся на вершине метрового драконьего яйца отверстие наружу. Все было очень странно. Он попал в невылупившееся драконье яйцо. Детеныш в яйце уже был полностью сформирован, и у него, судя по всему, было какое-то сильное желание, которое он своими силами не мог осуществить. Еще даже не получивший имени малыш хотел отомстить за смерть своих родителей и изменить судьбу племени семицветных драконов. Изменить судьбу племени семицветных драконов и не дать ему исчезнуть в пыли истории. Сидя внутри скорлупы, он смотрел на льющийся снаружи тусклый свет. Хотя эта карма довольно расплывчата, это не то, что смог бы придумать обычный ребенок. Похоже, племя высших драконов отличается от других племен. Он чувствовал циркулирующую по его телу мощную энергию. Энергия была похожа и на духовную силу, и на истинную сущность. Она текла по его меридианам и кровеносным сосудам. Однако, в отличие от духовной силы и истинной сущности, эта энергия была разделена на множество атрибутов. Она была способна разъедать тела других существ. Значит, это тело чрезвычайно прочное. Оно способно выдерживать огромные нагрузки, не подвергаясь при этом коррозии. Осмотрев свое тело, Лушен сразу же понял его ключевые особенности. Согласно наследственным воспоминаниям племени драконов, эта энергия называлась магической силой. Магическая сила обладала чрезвычайно мощной разрушительной, коррозийной силой. Она могла разъесть тело любого живого существа, обитающего на континенте. Если не принимать во внимание магическую силу, племя семицветных драконов, судя по наследственной памяти, находится в довольно тяжелом положении. Сняв с головы осколок яичной скорлупы, Лушен глубоко задумался. Судя по доносившимся извне звукам молитв, в этом мире, похоже, были боги. Он неохотно пошевелился. Затем, вытянув короткие, толстые когти, разбил еще часть скорлупы. Поднапрягшись, попытался выбраться из яйца. Яичная скорлупа довольно хрупкой. Он уже поглотил практически все запасенные в ней питательные вещества. Лушен изо всех сил пытался выбраться. Затем замер, почувствовав, как на него надвинулась огромная тень. Это был огромный дракон. «Малыш, я так счастлива с тобой познакомиться. Меня зовут Ирни. Я твоя приемная мать и королева племени семицветных драконов». Гигантская драконица смотрела на него добрым, нежным взглядом. Лушен пошевелил конечностями. Новорожденный семицветный дракон уже мог шевелиться и стоять, однако ходить он пока не мог. Подняв голову, он посмотрел на огромного разноцветного дракона, достигающего в высоту дюжины метров. «Как тебя зовут?» — спросила королева дракона Фирни. Лушен ненадолго замер, просматривая свои воспоминания. Этот малыш уже придумал себе имя — Аумис. Однако Лушену оно не нравилось. «Рар!» — открыв пасть, он зарычал. «Так вот почему все драконы в китайской мифологии носят фамилию Ао», — внезапно подумал он. Ненадолго задумавшись, Лушен, напрягая свои голосовые связки, сказал: «Меня зовут Делинанка, что означает «надежда и спасение». Семицветные драконы говорили на стандартном драконьем языке. Это была самая важная часть унаследованных им воспоминаний, которые включали в себя базовые знания и понимание этого мира. На языке драконов Делинанка означала «надежда». Королева драконов была ошеломлена, но вскоре, улыбнувшись, она кивнула. Подхватив зубами Лушина, она опустила его в наполненный густой жидкостью бассейн. Плюх! Лушина бросили в центр бассейна. Бассейн был наполнен густой фиолетовой жидкостью, сияющей таинственным светом. «Искупайся хорошенько. Это просветляющая магическая жидкость. Она поможет улучшить твое магическое телосложение и увеличит твои магические таланты», — мягко проинструктировала Ирни. Лушен инстинктивно начал сопротивляться. В этот момент он заметил, что в бассейн упали еще три маленьких семицветных дракона. Трое малышей, переглянувшись, начали быстро поглощать магическую жидкость вокруг себя. Бросив на низ несколько взглядов, Лушен отвернулся. Хотя детеныши унаследовали воспоминания, которые пополняли их опыт, их ум еще был очень наивен. Эта жидкость, она не так проста, как кажется на первый взгляд. Она наполовину состоит из концентрированной магической силы. Вокруг этого бассейна, должно быть, есть какая-то формация, удерживающая магическую силу в жидком состоянии, предположил Лушен. Его необъятный дух уже почувствовал заключенную в густой жидкости энергию. Она была чрезвычайно мощной и агрессивной. Через дюжину секунд он почувствовал зуд и боль по всему телу. Магическая сила, просочившись сквозь его кожу, начала разъедать внутренние органы, пробегая по мышцам и костям. Эта так называемая магическая сила напоминает силу, о которой рассказывали в сказках на Земле. Она очень едкая. Полагаясь на этот юный организм, я не смогу выдержать в ней и нескольких минут. Обернувшись, Лушен посмотрел на остальных дракончиков. В глазах всех троих плескалась боль. Он осторожно просканировал свое тело. Его внутренние органы разъедала магическая сила. У этой коррозии были свои плюсы и минусы. Преимущество заключалось в том, что после погружения в магическую силу его близость со стихиями и секретными искусствами возрастет. Чем дольше будет длиться процесс, тем лучше. Единственный недостаток – его телосложение будет ослаблено, сила, ловкость и способность к регенерации уменьшатся. Причем процесс этот был необратим. Лушен пока не мог повлиять на эту коррозию. Он не мог полностью контролировать тело дракона своим духом. Законы этого мира сильно его подавляли. Здесь даже существовали боги, поэтому он не использовал ци земли техники Цэншинь, чтобы питать себя и увеличивать свои таланты. Впрочем, в его случае эти таланты можно было создать искусственно. Для него они не были редкостью или драгоценностью, поэтому он не стал рисковать, выставляя на показ свою уникальность. Разница во временном потоке этого мира составляет около 1150, фаза роста семицветного дракона длится около 300 лет. У меня достаточно времени, чтобы медленно расти, учиться и совершенствоваться. Таким образом, никто не заметит во мне никаких отклонений. Довольно скоро Лушен придумал план. Получив полное представление об этом мире, он понял, что это место станет для него следующим источником ментальной энергии. Здесь жили племена древних драконов, некоторым из которых было по сотни тысяч лет. Еще здесь обитали могущественные боги, главенствующие над всеми остальными народами. Такая долгая история вполне могла породить предметы, хранящие в себе огромное количество ментальной энергии. Помимо прочего, были наследственные реликвии и регалии, несомненно накопившие немало ментальной энергии. Глава 706. Искусство. Часть 2. После бассейна с магической жидкостью, в котором молодые драконы пробыли чуть более 5 минут, они были брошены в бассейн с чистой водой. Кожа одного из дракончиков после магической ванны почти полностью слезла. Его подмышки, живот и шея покрылись фиолетовыми пятнами. У другого в фиолетовый цвет окрасились зрачки. Благодаря коррозии эти два детеныша получили перед оставшимися двумя дракончиками значимые преимущества, их секретные таланты заметно улучшились. Они почти достигли пика того, что могли получить в своем возрасте. Смыв излишки магической жидкости, они покатались по кристаллическому песку, чтобы укрепить свою шкуру и ускорить ее отвердение. Кристаллический песок предназначался специально для этих целей. Прочность и сила трения были рассчитаны семицветными драконами с невероятной точностью. Здесь не было места для ошибки. Лушен делал все, что ему говорили. После перекатывания он принялся есть, как и остальные драконы. К слову сказать, питались дракончики в специальной пещере, в которой обитали разные живые существа. Там были олени, дикие кабаны, волки и другие животные, зараженные концентрированной магической силой. Чтобы поесть, дракончикам нужно было свою еду сначала поймать. Успев к этому времени приспособиться к телу детеныша, он быстро поймал свою первую добычу, сильного дикого кабана, разорвал последнему горло. Кабан сопротивлялся около дюжины минут, затихнув только после того, как его тело было полностью обескровлено. Остальные трое дракончиков, хоть и намного медленнее, тоже сумели поймать свою добычу. Потом королева драконов объяснила им, как приготовить еду, после чего они, наконец, смогли поесть. Семицветные драконы предпочитали есть пищу, мало чем отличающуюся от человеческой. Однако поскольку им требовалось слишком много, времени на изыски не оставалось. Предпочтительным способом приготовления было поджаривание туши на стихийном огне. В процессе приготовления они посыпали еду травами и солью. Все было бы замечательно, если б семицветные драконы убирали внутренности перед приготовлением. Они ели тушу целиком, не разделывая. Дни шли за днями. Под руководством королевы драконов, четверо детенышей постепенно научились охотиться, есть, испражняться и заботиться о себе. Они уже смогли бы жить самостоятельно, если б захотели. «Хорошо, идите все сюда», — Кэбэй позвал трех резвящихся дракончиков. Затем окликнул Лушина, с интересом изучающего драгоценные камни и антиквариат. Четыре дракончика сразу же окружили Кебея. «Как специалист по драконьим секретным искусствам, с этого дня я буду обучать вас всех основам. Кроме того, я буду вашим наставником по изучению мира». «Изучение мира?» «Да, изучение мира, хотя Кебея из племени семицветных драконов, наверное, был самым подлым драконом в мире, он, без сомнений, был и самым образованным и опытным. Об этом говорили многочисленные шрамы, разбросанные по его телу и искалеченная нога. Знания были его самым драгоценным сокровищем. Я подробно расскажу вам об устройстве этого мира. Хотя это может привести к еще большему недоумению и сомнениям, я не буду отвечать на каждый ваш вопрос, строго сказал Кэбэй. Вы будете преподавать, основываясь на собственном опыте? Тонким голосом спросил один из молодых драконов. Конечно, все, о чем я вам расскажу, чистая правда. Свирепо уставился на молодого дракона Кэбэй. Ну что ж, давайте начнем. Во-первых, я расскажу вам об устройстве нашего мира, громко начал Кэбэй. Мир, в котором мы живем, называется главным материальным планом, окруженным бесчисленными плоскими мирами. Миры бывают разных размеров. Самые большие из них представлены небесными царствами, бездной, адом и морем стихии. Небесное царство – место обитания небесных существ и богов. В бездне обитают дьявол и повелители дьяволов. Ад – место, где обитают демоны. А что насчет моря стихии? Подняв руку, спросил Лушен. Кроме крыльев, семицветные драконы имели руки и ноги, благодаря чему, как и человек, могли выполнять любую работу. Море стихии – это место, где сходятся бесчисленные стихийные планы. Это также любимое место приверженцев искусства. Это место, наполненное бесчисленной стихийной энергией и таинственными, неизвестными существами. Самым популярным среди них считается царство четырех великих элементов, охотно объяснил Кэбэй. Понял, кивнул Лушен. Если вопросов больше нет, давайте-ка я расскажу вам об общем строении небесных царств. В центре континента, в глубине гор Байшень, где в уединении жили семицветные драконы, в мгновение ока пролетело 5 лет. Четыре молодых дракона к этому времени выросли до 2 метров в высоту. Они обучились многим дисциплинам и получили достаточное для выживания количество фундаментальных знаний. Одновременно с этим, Кобай на протяжении последних 5 лет обучал их основам очищения стихии. Стихийная магия была навыком, которым должен был владеть каждый семицветный дракон. Семицветные драконы не были одарены в физическом плане. В бою они полагались на чрезвычайно высокое сродство со стихиями и свои секретные таланты. После 5 лет базового обучения, тела четырех молодых драконов, наконец, достигли уровня, когда можно было начать экспериментировать со стихийной энергией. Стихийное искусство, по сути, общий термин для всех манипуляций со стихийной энергией. В свое время Церковь Бога Войны ввела систему точной оценки профессионального уровня. Хотя она не прижилась, по ее подобию позже были созданы другие системы оценки. Кэбэй наблюдал, как молодые драконы пытаются манипулировать глиной, смешанной с различными элементами. Это был чрезвычайно важный урок. После этого количество уроков резко сократились, и молодые драконы были предоставлены самим себе. У семицветных драконов был огромный запас книг, к которые можно было изучать из очарованных предметов, над которыми можно было экспериментировать. Один из молодых драконов, подняв руку, спросил, какое отношение эта система имеет к нам. Другие расы делят драконов на несколько уровней. Поскольку вы являетесь потомками племени семицветных драконов, ваш уровень не выше пятого, но и не ниже второго. Проще говоря, если сравнивать вас с воинами, ваши текущие охотничьи и боевые навыки находятся на уровне воина пятого уровня, ну или, по меньшей мере, воина второго уровня, объяснил Кэбэй. Иными словами, вы находитесь между пятым и вторым уровнями, но не стоит недооценивать воинов. Достигнув второго уровня, люди получают мощное телосложение, превосходящее тело обычного человека. С этого момента их больше нельзя считать простыми смертными. Кэбэй говорил уверенно, осторожно переходя основ к более сложным аспектам, подробно разъясняя молодым драконам, что значит все эти уровни. Закончив с этим, он перешел к разбору заклинаний. Секретные заклинания тоже были разделены на уровни. Маги оценивались на основе уровня их заклинаний. По словам Кэбэя, маги делились на различные школы. Школа стихии была лишь одной из них. Ее последователи владели разрушительной силой магии стихии. Кроме школы стихии существовала школа некромантии, колдовства, призыва и пророчеств. Самое главное, использование заклинаний требовало потребления поверхностной ментальной энергии, которая у существ этого мира была постоянной величиной. Хотя потраченная поверхностная ментальная энергия ежедневно сама по себе восстанавливалась, формула заклинания, некоторое время хранящегося в разуме, после того, как искусство высвобождалось, полностью забывалось. Следовательно, заклинатель должен был запомнить заклинание снова. Остальные молодые драконы, возможно, ничего не заметили, но Лушину это показалось очень знакомым. Эти правила было таким же, как в одной из западных школ магии на Земле. Больше всего его удивило то, что, чем больше Кэбэй объяснял, тем больше это напоминало правила, связанные с уже хранящимся в его памяти искусством. В частности, это касалось того, что количество заклинаний, которые мог ежедневно использовать маг, было фиксированным. Оно зависело от количества связанных магических паутин, которые потом активировались. Это произвело на него неизгладимое впечатление. После того, как урок закончился, он, быстро обобщив полученную информацию, начал приставать к Кэбэю. Он хотел, чтобы Кэбэй рассказал ему все, что знает об искусстве. Лушен много что узнал благодаря Кэбэю. Уровни магов зависели от уровней и количества их заклинаний. Такие как он, молодые драконы, прошедшие через пятилетнее очищение стихиями, отвечали лишь самым базовым требованиям для высвобождения заклинаний. Они могли выполнять лишь простейшие манипуляции со стихиями. Выдающийся стихийный талант семицветных драконов позволял им объединять четыре стихии в различные формы. К сожалению, Кэбэй не научил их ни одному стихийному заклинанию. Вместо этого он впустил их в библиотеку, позволив учиться самостоятельно. Получив разрешение, четверо молодых драконов, ворвавшись в библиотечную пещеру, выбрали книги по своему вкусу. В этом мире было не так много развлечений, поэтому они давно мечтали добраться до книг в библиотечной пещере. Единственное, что их останавливало, страх перед старейшинами. Теперь, получив разрешение, они были похожи на рыбу, брошенную в воду. Погребенные под кучей книг, они даже не хотели выходить наружу. Лушен не был исключением. При первой же возможности он разместил учебные материалы по уровню заклинаний, от первого до девятого. Хотя первоначально они были созданы людьми, семицветные драконы отредактировали их содержание, и теперь использовали в качестве одного из основных учебных материалов. Получив учебные материалы, Лушен погрузился в мир различных заклинаний. Другие драконы уже едва могли поддерживать свое стремление учиться, поэтому, когда им разрешили выйти, три молодых дракона с радостью выбежали из библиотечной пещеры, начали самозабвенно резвиться снаружи. Они мгновенно забыли о том, чему научились. Королева драконов не останавливала их, хотя и видела, что они делают. Наслаждение молодостью было важной частью психического и физического здоровья молодых драконов. Она и другие драконы-наставники больше беспокоились о Лушине, без отдыха поглощающем книги. Они боялись, что он, ни с кем не общаясь, замкнется в себе, что в будущем приведет к печальным последствиям и сожалениям. Поэтому они часто уговаривали Лушина выйти и поиграть с другими дракончиками. Однако Лушен был непреклонен. В обычных обстоятельствах, когда семицветному дракону исполнялось 10 лет, В его теле естественным образом формировался орган, контролирующий заклинание огненного шара, созданное отделом формирования заклинаний. Когда им исполнялось 50 лет, они получали способность контролировать огненную стихию ниже 5 уровня. Одновременно с этим они могли легко овладеть другими стихийными заклинаниями ниже 3 уровня. В этом был талант семицветных драконов. Они были прирожденными повелителями стихии. Они были рождены со способностью высвобождать заклинания 3 уровня и выше. Им не нужно было этому учиться. Все, что им нужно было сделать, вырасти. Однако Лу Шен хотел большего. Глава 707. Упорное культивирование. Часть 1. Лу Шен проявил свой талант в искусстве после нескольких попыток его раскрыть. Он не использовал Диэйблуе. Он заложил свои основы упорным трудом. Копаясь в поисках ментальной энергии в пещере сокровищ семицветных драконов, он не спешил демонстрировать свои таланты заклинателя, боясь привлечь к себе внимание старейшин. Благодаря своей невероятно мощной духовной силе, он в первый год взаимодействия с базовыми магическими материалами стал магом 1 уровня. Он легко освоил 3 языка заклинания и 16 моделей построения заклинаний. К слову сказать, высвобождение заклинания требовало вплетения в модель собственной духовной силы в сочетании с различными необычными материалами. Заклинатель должен был строить модель заклинания так же, как инженер собирал машину. Затем он наполнял ее стихийной энергией и высвобождал. Различные заклинания требовали вливания различного количества стихийной энергии. Это было похоже на приготовление химических растворов. Небольшая ошибка в подготовке могла привести к взрыву при высвобождении заклинания. Следовательно, базовые заклинания, записанные в книгах, были самыми совершенными моделями, выверенными многими годами испытаний. Лу Шен опасался пока создавать свои собственные модели. Обычно показатель успеха собственноручно созданных заклинаний колебался между 1:1000 и 5:1000. Вероятность взрыва, в основном, зависела от стабильности стихии. Поэтому Лу Шен просто следовал содержимому учебников и совершенствовался при помощи медитации. Несмотря на это, уже через 5 лет он успешно стал магом 2 уровня. Однако перед старейшинами вел себя как обычный ученик. Именно в этот момент он начал понимать механику магической паутины. Эта система позволяла ему с большей легкостью высвобождать заклинания, но уменьшала его взаимодействие со стихиями. Больше всего его взволновало то, что магическая паутина была своего рода ограничителем, созданным богами. Этот факт снова напомнил ему, что в этом мире есть боги. В драконьей пещере, проведя когтем по земле, Лу Шен оставил на ней тонкий след. Выцарапанный под его ногами узор походил на великую формацию. Это была формация драконьего языка, которой могли управлять только драконы. Она была построена с использованием уникальной для драконов рунической системы. Даже с помощью Диэйблуе Лу Шен потратил месяц, чтобы ею овладеть. Лу Шен внезапно окликнул его по имени молодой дракон. Когда Лу Шену исполнилось 3 года, он попросил других драконов называть его так, якобы чтобы скрыть истинное имя. Он был единственным, кто знал, что это его настоящее имя. Что случилось, Сари? Брат Лу Шен, учитель Яти приглашает нас на урок формирования энергии, осторожно произнесла молодая драконица Сари. Когти Лу Шена, выводившие узор формации, тут же замерли. По стандартам других молодых драконов, учитель Яти была лучшей среди их учителей. Впрочем, он был близок к тому, чтобы стать магом 3 уровня, и уроки учителя Яти, рассказывающий, как построить модель и стать магом 1 уровня, были для него бесполезными. Согласно обычной логике, среднему магу, чтобы подняться от ученика до мага 1 уровня, требовалось, самое малое, 15 лет. А продвижение от мага 1 уровня до мага 3 уровня зависело от природных талантов заклинателя. И лишь горстка элит могла достичь этого за 15 лет. Лу Шен прошел путь от ученика до мага 3 уровня за 6 лет. Такая скорость считалась ужасающей даже в человеческом обществе, где, как известно, темпы роста заклинателей были самыми высокими. Уроки о магах 1 уровня для меня бесполезны. Однако не будет лишним некоторый антиквариат, который я смогу там получить. А самое главное, он не хотел пока раскрывать свой ужасающий талант. Драконьи племена всегда привлекали внимание богов. Даже жалкие семицветные драконы не были исключением. Следовательно, он должен был убедиться, что случайно себя не раскроет ни словом, ни действием. «Иди вперед, я подойду чуть позже», — сухо ответил Лу Шен. «Ха, хорошо», — поспешно ответила Сари. По какой-то неведомой причине она боялась вылупившегося раньше них всех Делинянку. Она не понимала, почему Делинянка хочет, чтобы все остальные называли его Лушином. Это имя было странным и труднопроизносимым. Однако она ясно чувствовала, что Лушен отличается от двух других молодых драконов. Он был одиночкой, любил погружаться в книги и редко выходил из пещеры. Нет, он мог даже провести неделю или целый месяц в пещере. Сари думала, что, если бы драконы-охотники через определенные промежутки времени не обеспечивали молодых драконов едой, Лушен умер бы от голода в пещере. Кроме того, все молодые драконы выбрали пещеры неподалеку друг от друга, и лишь один Лушен ушел далеко вглубь горы. Он был единственным, кто предпочел жить отдельно ото всех. Это заставило Сари еще больше им заинтересоваться. Ей казалось, он скрывает какую-то тайну. Она была уверена, что Лушен был очень могущественным. Даже самый сильный среди них, Ансайфэй, беспрекословно ему подчинялся. Хотя эти два дракона никогда друг с другом не сражались, Сари ни на миг не усомнилась, кто из них сильней. По правде говоря, Лушен был очень неразговорчивым, но всякий раз, когда он говорил, Ансайфэй и Борг его слушались. Сари им восхищалась. В приподнятом настроении молодая драконица поспешила в класс. Лушен тоже прибыл вовремя. Хотя он пришел намного позже ее, умудрился не опоздать. «Сегодня у нас практическое занятие. Учитель Яти была самой красивой драконицей племени семицветных драконов. У нее были великолепные блестящие крылья, красивая шея и стройное, подтянутое тело. Голос был таким же звонким и нежным, как у молодой девушки. Практическое занятие», – удивился Ансайфэй. «Учитель Яти, вы, наконец, отведете нас на горный хребет демонического культивирования?» «Горный хребет демонического культивирования?» «Конечно же, нет. Я просто хочу, чтобы вы были готовы к опасности, которая может поджидать вас в будущем», – сухо ответила Яти. Ей очень нравились эти малыши. Однако из-за своего холодного характера, она была очень малоэмоциональна. «Тогда, куда мы пойдем?» — громким голосом спросил Борг. Его очень интересовали приключения. В отличие от помешанного на сражениях Ансайфэя, он предпочитал исследовать неизвестное. «Вместо, о котором вы ничего не знаете», — Яти улыбнулась, что было довольно редким зрелищем. «Следуйте за мной». Сказав это, она повела молодых драконов вглубь пещер. Четверо молодых драконов послушно следовали за ней. Они летели по туннелям драконьей пещеры, постепенно уходя все глубже и глубже. Вскоре туннель расширился, и они влетели в подземную карстовую пещеру. Яти не остановилась. Она продолжала лететь вперед, сворачивая то вправо, то влево. Остановилась примерно через час. Молодые драконы вглядывались во тьму. Способные видеть в темноте, они отчетливо различили четыре высокие черные фигуры, возвышающиеся впереди. Это найденные нами боевые магические марионетки. Все они серебряного ранга. Их прочности хватит надолго, так что они отлично послужат вам в качестве партнеров по тренировкам, — спокойно сказала Яти. Магические марионетки были отремонтированы. Я хочу, чтобы вы сейчас же испробовали на них свои лучшие заклинания. И это все? — спросила Сари. Конечно, нет. Марионетки покрыты слоем специальной краски, преобразующий элемент огня в энергию. Ваша цель – заполнить магическую марионетку до краев. Помните, вам разрешено использовать только огненную стихию драконьей магии, — напомнила им Яти. Есть ли ограничения по времени? — спросил Лушен. Нет, — спокойно ответила Яти. Марионетки будут заряжены только в том случае, если заклинание огненной стихии, которым они поражены, соответствует требованиям. Если заклинание не соответствует стандартам, оно будет разрушено устойчивым к магии слоем, и ваши усилия будут потрачены впустую. Вот как? — кивнул Лушен. Можно выбрать любую. Он сразу понял, чего требовал от них наставник. Да, — посмотрела на Лушена Яти. Больше всех из молодых драконов ей нравился этот целеустремленный малыш. Он был спокойным, не импульсивным, внимательным и не дерзким. В любых обстоятельствах он оставался спокойным. Она была уверена, что его ждет хорошее будущее. Также ей нравился характер Лушена. «Ладно, я выбрал». Лушен направился ко второй магической марионетке. Он был в 5 метрах от марионетки, когда услышал щелчки. Магическое существо, открыв глаза, уставилось на Лушена. Последний внимательно изучил рунические узоры, вырезанные на его груди. «Это всего лишь заклинание первого уровня, поглощающее энергию. Лушен, который почти стал магом 3-го уровня, естественно, мог видеть сквозь магическую марионетку. «Драконий огонь», — произнес он заклинание на языке драконов. Над его правой лапой появился обжигающий огненный шар. Борг не мог не воскликнуть. «Мгновенная активация! Это же мгновенная активация!» Его лицо было наполнено благоговейным трепетом. Это было заклинание первого уровня. Это было официальное заклинание. Он же за полдня смог увидеть на своей ладони лишь несколько угольков. Ему нужно было практиковаться еще примерно 2 года, чтобы создать заклинание первого уровня. Однако Лу Шен, Борг был не единственным, кто удивился. Ансайф и Эсари тоже вытаращили глаза. Они потеряли дар речи, увидев, насколько легко Лу Шену удалось это заклинание. Даже Яти была немного удивлена. Однако заклинание первого уровня было для нее пустяком. Она была немного взволнована, но довольно быстро успокоилась. Фу, драконий огонь легко впитался в грудь марионетки. Глаза последние едва заметно засияли. Этого недостаточно. Нужно еще как минимум 14 активаций драконьего огня той же интенсивности, сказала Яти. Понял, кивнул Лу Шен. Он легко активировал еще 2 заклинания драконьего огня, сила которых была успешно поглощена телом марионетки. Даже Яти был поражена скоростью, с которой Лу Шен высвобождал заклинание. Важно знать, что после высвобождения заклинания, у мага стирались о нем все воспоминания. Хотя магическая паутина помогала модели, это все же был чрезвычайно хлопотный процесс. Ах да, учитель Яти, я очень люблю антиквариаты и драгоценные камни. Могу я как-нибудь взглянуть на вашу сокровищницу? Внезапно подняв голову, посмотрел на драконицу Лу Шен. Яти опешила. Затем посмотрела на 3 обугленных пятна на теле марионетки. Это были следы, оставленные драконьим огнем. Если ты сможешь активировать свою магическую марионетку, я тебе это обещаю, сухо сказала она. Это просто, усмехнулся Лу Шен. О, Яти была ошеломлена. Это задание не было простым для 6-летнего дракона. Раз уж ты говоришь, что это просто, сможешь активировать ее за 5 дней. Смогу, кивнул Лу Шен. Остальные молодые драконы шагнули вперед. Они не хотели показывать свою слабость. Я тоже смогу это сделать. При исполненной уверенности Ансайфэй шагнул вперед. Взмахнув лапой, он тоже легко активировал огненный шар. Однако источником пламени был не драконий огонь. Это было заклинание 0-го уровня, иллюминация. 2 других молодых дракона, шагнув, тоже выпустили огонь. Но в сравнении с драконьим огнем Лу Шена он был сильно бледен. Хотя заклинания иллюминации и драконий огонь внешне были похожи, Яти беспомощно покачала головой. Посмотрев на 3 молодых драконов, она решила не тратить силы на слова. Глава 708. Упорное культивирование. Часть 2. Бам. Стоящая перед Ансайфом магическая марионетка внезапно ударила его по носу. Дракончик, пошатнувшись, отлетел назад. Забыл сказать, если ваше заклинание не пройдет и марионетка будет им недовольна, она преподаст вам урок. «Ребята», — сухо сказала Яти. К сожалению, она рассказала об этом слишком поздно. 3 молодых драконов уже гоняли по пещере их магические марионетки. Разница в силе между молодыми драконами и марионетками была слишком велика. В бою с последними, неуязвимыми для физических атак и стихий, были эффективны только заклинания огненных стихий 1-го уровня. Все остальное было бесполезно. Пока 3 молодых дракона подвергались избиениям, Лу Шен, известив Яти, покинул площадку. На самом деле, Яти уже предвидела, чем все это закончится. В течение следующих 5 дней Лу Шен заряжал свою магическую марионетку, в то время как молодые драконы продолжали убегать от своих, пытаясь избежать побоев. Довольно скоро, на 5-й день, магическая марионетка Лу Шена была полностью заряжена. Даже после зарядки она не показывала никаких признаков агрессии. Яти была ответственным драконом. Она сдержала свое слово, выполнив обещание показать Лу Шену свою коллекцию. Хотя Яти находила странными действия Лу Шена, рассматривающего каждый предмет по отдельности, ей нравился этот тихий, но умный молодой семицветный дракон. В награду она даже подарила Лу Шену набор книг по принципам моделирования 2-го уровня. Кроме того, она подарила ему изящный сборник древних заклинаний. Первое Лу Шена не интересовало, а вот книгой заклинаний он был доволен. Наибольшая польза книги заклинаний заключалась в том, что маг мог записать в нее свои заклинания. После того, как заклинание высвобождалось, заклинатель мог при помощи этой книги быстро восстановить его в своей памяти. Книги заклинаний были ключом к созданию собственной системы заклинаний. Хорошая книга также могла увеличить силу заклинаний мага. Получив книгу, Лушен быстро вошел в состояние запоминания заклинаний. К настоящему времени он овладел несколькими десятками заклинаний. Однако перед ним встала другая задача – подобрать правильные комбинации для собственной системы боя. В процессе запоминания заклинаний Лушен кое-что обнаружил. Осознание этого заставило его усомниться в могуществе магии. Речь шла о плотности стихии. В темной драконьей пещере, шар оранжевого пламени, вспыхнув, мгновенно исчез. Стоя перед простым экспериментальным столом, Лушен спокойно смотрел на созданный им артефакт, подобно огнемету, постоянно извергающий пламя. Он погрузился в размышления. Огненная стихия превратилась в пламя. Если в течение часа кто-то в непосредственной близости от моей пещеры выпустит 10 заклинаний огненной стихии третьего уровня, концентрация огненной стихии здесь упадет на 8%. Лушен уже видел ограничения, наложенные на заклинателей. Секретные искусства имели роковую слабость. Чтобы высвободить большую мощь, они требовали использования внешних элементов. Если в окружающей среде было недостаточно элементов, мощь высвобождаемого заклинаний, несомненно, уменьшалась. Это проблема, как и боги, контролирующие магическую паутину. Лушен вздохнул. Изначально я не планировал использовать Диэйблуе, а подниматься в уровнях самостоятельно. Однако теперь у меня нет другого выбора. Он был расстроен. Однако обстоятельства не оставляли ему другого выбора. Если он не найдет другой путь, продолжив следовать нынешним, в будущем, несомненно, будет ограничен богами и, возможно, окажется под давлением окружающей среды. Это было не то, чего он хотел. Всегда находится кто-то, вставляющий мне палки в колеса. Все, чего я хочу, спокойно развиваться. Почему бы им всем просто не оставить меня в покое? Лушен чувствовал себя беспомощным. Он действительно не хотел в этот раз использовать Диэйблуе. Из-за модификатора он постепенно терял интерес к культивированию. Это был яд, или даже зависимость. Вот почему он решил не использовать его в этом мире. Однако произошло то, чего он не ожидал. Ладно, сначала нужно найти способ решить две эти проблемы. Могу ли я обойти магическую паутину и использовать стихийную энергию напрямую? Не верю, что нет способа обойти ограничения. Выбросив из головы все лишние мысли, Лушен задумался над насущной проблемой. Что касаемо проблемы плотности стихии, возможно, здесь можно обратиться к дыхательной системе драконов. Можно попытаться сжать стихийные элементы и сохранить их в другой форме внутри своего тела. Тогда я смогу выдохнуть их, когда они мне понадобятся. Он быстро нашел направление, в котором следует двигаться. Придумав способ, Лушен сразу же начал экспериментировать. Диэйблуе. Перед его глазами появился светло-голубой экран модификатора. Сначала попробую модифицировать то, в чем лучше всего разбираюсь, к примеру, заклинание драконьего огня. Вытянув коготь на передней правой конечности, он начал строить модель заклинания драконьего огня. Поскольку он не собирался использовать магическую паутину, все шаги вынужден был выполнять самостоятельно. Без помощи магической паутины на подготовку драконьего пламени, в прошлом активируемого им мгновенно, ушла дюжина минут. Но как бы там ни было, ему это удалось. Красный огненный шар заплясал на его руке. Лушен облегченно выдохнул. Получилось. Я волновался, что не смогу сформировать каркас, если огненный шар не материализуется. Его взгляд упал на самый низ интерфейса Диэйблуе. Там постепенно проявлялся новый блок. Первобытный драконий огонь, инициированный. Особые характеристики. Бесконечное горение. Для заклинания был предназначен отдельный блок. Лушен давно заметил, что блоки, появляющиеся в Диэйблуе, были основаны на отдельных искусствах. Как и ожидалось, попробовать его модифицировать. Подумал Лушен. Он медленно нажал на кнопку «Изменить». Свист. Несколько семицветных драконов, замахав крыльями, унеслись прочь от горного хребта. Если смотреть на них снизу, с расстояния в 1000 метров, они больше походили на кунжутное семечко, чем на грозных гигантов. Они выглядели незначительно и совсем не страшно. Бешено завыл ветер. Когда они приблизились к земле, температура резко упала. В сосновом лесу, в нескольких километрах от горного хребта Байшень, несколько мускулистых фигур в черных плащах смотрели на удаляющихся семицветных драконов. Пора. Эта группа всегда выходит на охоту в этот час. Семицветные драконы, которые вылетают за пределы гор, в племени самые сильные. Слабые и старые не покидают территорий, прилегающих к их пещерам. Самые большие, там будет несколько детенышей и молодых драконов. Это наш шанс. Сказавший это высокий мужчина с трудом сдерживал волнение. Со старыми семицветными драконами тоже нелегко справиться, опустив голову, тихо заметила фигура в темно-зеленом плаще, с толстым изогнутым деревянным луком в руках. Даже наша совместная сила, увеличенная десятикратно, не сравнится с силой старых драконов, усмехнулся высокий мужчина. Однако всегда можно найти лазейку. Слышал, поселившийся в этих горах красный дракон хвастался, что скоро выгонит отсюда семицветных драконов. Думаю, он нам охотно поможет. Вы уверены? На 100%, ответил человек. Этот красный дракон точно сможет справиться со старым семицветным драконом, кто знает. В любом случае, во время суматохи мы сможем захватить нескольких детенышей. Ты прав. После последней войны цены на семицветных драконов снова выросли. Если мы сможем захватить хотя бы двух из них, будем отдыхать до конца наших дней, глубоким голосом сказал высокий мужчина. Семицветные драконы лучше всех чувствуют силу стихии. Готова ли изолирующая стихия цепь из зубов зверя? Конечно. Тогда давайте приступим. Едва его голос затих, как все посмотрели на небо. Прямо над их головами парил гигантский красный дракон, в длину достигающий 30 метров. Медленно взмахивая крыльями, он летел к горному хребту Байшень. Это красный дракон Джилир. Вперед! Вот наш шанс! Высокий мужчина, выпрямившись, бросился к гнезду семицветных драконов. Они вышли. Они все вышли. Ансаев и в отчаянии почесал голову. Это расстраивает. Почему мы не можем выйти? Внезапно в темноте раздался чей-то голос. Ты так сильно хочешь выйти? Конечно. Но старейшины так пристально за нами следят, что я не могу убежать, ответил Ансаев. Неужели? Но сейчас старейшин нет. Внезапно хмыкнув, сказал голос. Ансаев, беги. Внезапно донесся до него снаружи пещеры крик Сари. Лицо Ансайфия на секунду застыло. Он даже не успел среагировать, как на него опустился большой кусок черной ткани. Густой, сбивающий с толку аромат вторгся в сознание. Вскоре после этого его конечности ослабли. У него не было сил даже стоять. Молодой дракон безвольно упал на землю. «Хе-хе, у нас есть еще один. Это слишком просто», — хихикнула одна из черных фигур. «Поторопитесь». К счастью, у нас есть красный дракон, помогающий нам сдерживать древнего дракона, сказал другой глубокий голос. Ансайф и почувствовал, как его за крылья привязали к длинному металлическому стержню. Сари и Борг тоже были связаны. Это люди, профессионалы, как минимум, золотого 10 уровня. Когда Ансайф и почувствовал мощные энергетические волны, распространяющиеся от черных фигур, его сердце дрогнуло. «Наставник, наставник, где же ты? В дальней пещере есть еще один. Быстрее, остерегайся древнего дракона». Само собой, черные фигуры несли трех похожих на огромных ящериц молодых драконов. Они быстро добрались до пещеры последнего молодого дракона. Для них, ветеранов, охота на семицветных драконов не представляла особого труда. Первобытный драконий огонь, плюс 999, полный. Особые характеристики. Бесконечное горение, ускоренное высвобождение заклинания. Погладив подбородок, Лушен хмуро посмотрел на блок с заклинанием первого уровня. Совершенствуя техники, он привык вводить ментальную энергию тысячами единиц. Поэтому и в этот раз вкинул сразу 1000 единиц ментальной энергии. Когда он понял, что натворил, перед ним уже предстала такая картина. Это заклинание. Его мощь намного превзошла все его ожидания. Поможет ли ментальная энергия увеличить количество заклинаний, и как мне преодолеть проблему с плотностью стихии? Благодаря подсказке Диэй Блуи Лушен быстро нашел решение. Он обнаружил шишку у себя на груди размером с коготь. В ней бурлила энергия огненной стихии, эквивалентная 1000 заклинаниям драконьего огня. Через кожу он мог видеть темно-красные элементы внутри себя. Одна шишка, один выстрел. Мне придется перезаряжать ее после каждого использования. Лушен сразу же понял логику Диэй Блуи. Он посмотрел на свою ладонь, задумался, что бы сделал, если б сражался с врагом. Это практически превращение заклинания в технику культивирования. Лушен чувствовал себя совершенно беспомощным. Одно заклинание отразилось на его теле одной шишкой. А если это будет 10 заклинаний, он получит 10 шишек, а если 100 заклинаний, во что превратится его тело? Шишки тогда покроют всю его грудь.